Вчера, например, Севка, завидя Хучика, мигом обвесился соплями, расчихался и категорично потребовал, пусть собаки ходят только по второму этажу, иначе у меня случится отек квинки. Делать было нечего. Пришлось загнать псов наверх. Но сегодня ситуация изменилась самым кардинальным образом. Рядом со Снапом и Банди сидели Севка и Тузик. Нос держал в руках литровое ведерко с паштетом. Лазарев шуршал тонкими хрупкими крекерами. Через секунду я поняла, чем занимается сладкая парочка. Тузик брал у Севки печенье, намазывал его деликатесной печенкой и засовывал в развесистые пасти Пита и Ротвеллера. Здесь же на ковре мерно мели хвостами Черри и Жюли. Иногда Тузик протягивал угощение и пуделихи с йоркширской терьерихой. «Хорошие собачки!» — сюсюкал Севка. «Храбрые мальчики!» — вторил Тузик. «Как он бросился меня спасать, а?» — восхищался парфюмер, наглаживая Банди. «Мы б с тобой утонули!» — подхватил Нос. Груда одеял зашевелилась, и на свет выбрался Хучик. «Котеночек!» — умилился Тузик и мигом запихнул в рот мопса большой шматок паштета. Я перевела взгляд на журнальный столик, увидела там пустую коробку из-под сыра камамбер, обертки от крабовых палочек, пакеты от соленых орешков и поняла, что пир длится уже давно. Вопль возмущения вырвался из моей груди. «Что вы делаете?» Мужчины разом обернулись к дверям. Собаки же при виде любимой хозяйки даже и ухом не повели. Скорее всего, они просто опьянели от невероятного количества страшно вкусной, но совершенно недозволенной им еды. «Мы кормим наших спасителей», — спокойно ответил Севка. «Немедленно прекратите, им нельзя столько есть. Тем более такие деликатесы, да они же заболеют!» «Ну вот и нет!» — парировал Тузик, нежно поглаживая Хучика левой рукой, а правой запихивая ему в пасть большущую шоколадную конфету. «Тут ветеринар приходил, сказал, на редкость здоровые собаки!» «Живо станут больными, если...» — начала я. «Ой!» — замахал руками Севка. «Ну вот почему я баб не перевариваю? Даже лучшие из них, и те зануды!» Снап, ожидавший очередной кусок паштета, тихо гавкнул. Я хотела было пресечь пир на корню, но тут послышался топот, и в гостиную вбежала Маня. За ней маячил хмурый Аркадий. «Мусечка!» — заорала дочь. «Как дела?» «Прекрасно!» — бодро ответила я. «А у тебя?» «Вот!» — радостно проговорила Манюня и показала забинтованную правую руку. «Что случилось?» — испугалась я. «Ерунда на постном масле! Яшка, обезьян, укусил!» «В школе? Господи, вы же уже взрослые, а ведете себя, словно детсадовцы!» «Мусечка!» — затарахтела Маруся. «Ты не поняла! Обезьян настоящий! Яшка!» «Я его клетку чистить стала, протягиваю ему бананчик. Он всегда такой ласковый, возьмет, целоваться лезет. Только я уворачиваюсь. Яшка-то зубов не чистит и воняет от него жутко. Но сегодня миролюбивый Яшка, ухватив угощение, оскалил крупные желтоватые клыки и собрался вонзить их в Машкину спокойно протянутую длань. Хорошо еще, что дочь заподозрила неладное и успела отдернуть руку. Острые зубы обозленной обезьяны лишь оцарапали кожу. Но преподаватель ветеринарной академии, руководитель кружка «Юный любитель животных», милейший профессор Реутов, перепугался до ужаса. Он отвел Манюню в медпункт, где девочки, несмотря на ее яростное сопротивление, мигом вхватили укол и перебинтовали рану. И теперь, ныла Маня, дурацкая царапина совсем не болит, зато на попу сесть нельзя. Там такой желвак раздуло. Хочешь, покажу? Я с тревогой глянула на Кешу. Ростом Маруська давно догнала зайку, да и весит она больше невестки. Со спины уже скорей меня можно принять за школьницу. Манюня похожа на студентку. Но на теле юной дамы сидит голова 7-летнего ребенка.